Не может быть, Дэн. Это же самая известная песня Джо Дассена. Ремикс, а я не обратила внимания. И даже, как я заметил, получала удовольствие, — подтрунил он. Оба засмеялись. Ну, не знаю. Может быть, такие вещи не имеют права на существование? Таня вновь стала серьезной. — Думаю, что да, — кивнул Денис. — Тем более, что за одним из этих ремиксов ты теперь замужем, не жалеешь? Он пристально посмотрел ей в глаза, чувствуя сильное волнение, а вдруг и вправду жалеет. Но немного. Его сердце забилось сильнее. Таня, глядя на взволнованное лицо мужа, засмеялась. — О том, что я потеряла так много времени без тебя. Мне же почти 30, я старая и нудная, а ведь у нас же дети могли бы в школу пойти. — Ну, моя старушка, мы это наверстаем, и все остальное тоже. Дэн подхватил ее на руки и, смея, закружил по залу. А тамада уж приглашал всех гостей обратно к столу. Элеонора сидела на своем старом продавленном диване и чувствовала себя абсолютно счастливой. Муж суетился на кухне, открывал шампанское, готовил бутерброды, который называл канапе. Нора смотрела вокруг и словно видела все впервые, и выцветшие зеленые обои, и маленький телевизор, и массивный гардероб. Теперь у нее будут другие вещи, более новые, более современные, более удобные. Нора встала, неторопливо прошлась, заглянула в комнату к дочери и подошла к старому пианино, аккуратно смахнула пыль. Пианино Танюшка заберет с собой, это абсолютно точно. Ни за какие сокровища дочь не расстанется с этим древним инструментом, который ее бабушка возила с собой по гарнизону. Леонора открыла крышку и нажала клавишу. С этого-то пианино все и началось. Мы живем в мире людей и мире вещей, где все тесно переплетено, и нам не дано предугадать не только, как слово наше отзовется, а вообще ничего. Кем станет для нас тот или иной человек? Надолго ли, для чего нам послано это счастье и это страдание? И какая роль отведена во всей этой истории нашим близким и людям, и вещам? — Прошу к столу! Все готово! — послышался счастливый голос. Его голос! Нора вздрогнула и аккуратно закрыла крышку. Эпилог второй и последний. 8 февраля. 2008 года. Олег Игнатенко сидел в своем рабочем кабинете и смотрел на то, что прочитанную рукопись, рядом с которой лежал надорванный желтый конверт. На конверте значилось его имя, написанное печатными буквами. И больше ничего. Ни фамилии, ни почтового адреса, ни данных об отправителе. Странную посылку принес курьер этим утром и клялся, что понятия не имеет, кем она была отправлена. Олег всегда был человеком рассудительным и крайне осторожным, потому не торопился вскрывать конверт. Он перебрал в уме все возможные варианты попадания к нему таинственной бандероли, включая юмористический. Он тщательно ощупывал конверт, подносил его к свету, даже обнюхивал, но все было тщетно. Похоже, внутри еще один пакет. Это все, что можно сказать. В конце концов, Олегу надоело гадать на кофейной гуще. Была не была. Он взял нож для бумаги и аккуратно вскрыл ее. Внутри оказалась рукопись, озаглавленная «Барселонская галерея». Он просмотрел первый листок, второй. Сел и прочел все от корки до корки, не отрываясь. Только потом Олегу пришла в голову мысль, что в посылке должно находиться еще и письмо, хотя бы коротенькое послание. Дрожащей рукой он взял желтый конверт. К его ногам упал лист в клеточку, весь заполненный синими ровными строчками. Обычный листок из школьной тетради, но исписанный совсем не детским почерком. Красивые и четкие буквы расплывались перед глазами. На Олега накатило странное, необъяснимое волнение. Наконец он заставил себя прочесть написанное. «Любимый мой хороший, самый родной и драгоценный человек». Ты, наверное, не сразу понял, каким образом попал к тебе этот конверт. От кого он? Почему на нем нет обратного адреса? Спешу объяснить тебе. Это пишу я. Светлана, твоя случайная знакомая, твой самый искренний друг, твоя не слишком желанная любовница. Да, не отрицай, я осознаю, что ты никогда не любил меня как женщину, несмотря на то, что мы с тобой были вместе. В общем, ты понимаешь. Ты у меня все чувствуешь и понимаешь, ты самый умный и добрый мужчина на свете. Сколько раз я мечтал задать тебе простой вопрос —